Его выбор пал на Караваджо, которого с недавних пор крещенцы знал лично и видел в деле. А художники многие отзывались очень лестно. Сыграло свою роль и то, что Караваджо был молод и не избалован крупными гонорарами. Факт весьма немаловажный для распорядителя фонда, которого открыто обвиняли в излишне вольном расходовании средств. Да и что греха таить? Известно, что оставленное покойным Конторелли крупное наследство тоже было нажито отнюдь не одними только праведными делами, о чем распорядитель фонда был прекрасно осведомлен. Контракт подписали, оговорив сроки и условия платежа гонорара. Караваджо был вне себя от счастья. Наконец-то свершилось то, о чем он так долго мечтал, и ему представлялась возможность поработать не на частного заказчика, а для широкой публики. Он впервые посетил саму церковь, которая показалась ему невзрачной и тесной. Особенно не развернешься. Им были придирчиво осмотрены выполненные Чезари росписи потолка капеллы, повествующие о деяниях апостола Матфея, возвратившего к жизни дочь эфиопского царя, и обращение ее вместе с отцом в христианство. Хотя прошло чуть более 2 лет с момента написания, но фрески пожухли. Видимо, торопливость снова подвела Чезаре и его команду. Свод потолка был плохо штукатурен и отшлифован из-за постоянной спешки. Сами росписи оставили Караваджо равнодушным и еще больше укрепили в решении отказаться от настенной живописи, памятуя о первом своем опыте на вилле Казино дель Монте, которым он остался не вполне удовлетворен. Первым делом он внимательно ознакомился с подробным описанием 3 сюжетов, составленным кардиналом Конторелли, которые должны быть воспроизведены на стенах капеллы. Его неприятно поразило буквоедство заказчика, способное подавить волю любого художника. Но заказ был очень заманчив и вселял надежду, что ему удастся, наконец, поставить на место самоуверенного Чезари и заставить о себе говорить весь Рим. Что же касается строгих предписаний заказчика, то их, как он считал, можно будет обойти, и ему удастся более достоверно отобразить жизнь и деяния святого апостола, нежели об этом сухо и многословно говорится в самом жизнеописании. Более того, прихожане церкви, для кого он и должен писать, в основной своей массе не знают грамоты, поэтому ни слова, а живописный образ способен тронуть их чувства и покорить сердца. А это, в чем он был глубоко убежден, было истинным назначением искусства. Караваджо отдавал себе отчет, сколь ответственно стоящая перед ним задача, с которой не справился даже хвастливый Чезарь. Более того, он никогда еще не имел дела с написанием таких крупных полотен. Но у него не было и тени сомнения. Он верил в свои силы и в свой дар. И все-таки необходимо было серьезно все продумать и подыскать просторное помещение для работы, учитывая габариты картин. В самой церкви шли ремонтные работы, а ее подвал, который при желании можно было бы приспособить под мастерскую, был завален всяким хламом. В нынешнюю его мастерскую во дворце мадама с его придворным этикетом и строгими порядками не приведешь так просто людей с улицы для позирования. Кстати, об улице. Полиция давно присматривалась к экстравагантному ломбардцу Меризи по прозвищу Караваджо. В ее архивах продолжали множиться протоколы о его задержании за противоправные поступки, вызванные в основном нетерпимостью к жульничеству или брошенному косому взгляду. Как это ни странно звучит, но именно в среде римского дна, состоящего из бродяг, жулья, шулеров, сутенеров и шлюх, зарождалось новое демократическое искусство. До кардинала Дель Монте все чаще стали доходить слухи о непорядочном поведении художника, который прикрывался его именем. Было немало анонимных писем с обвинениями в адрес Караваджо. Однако, зная необузданный нрав художника и ценя его редкостный дар, кардинал всякий раз приходил на выручку своему протеже. Разговоры о его заступничестве и попустительстве дерзким выходкам Караваджо дошли до ушей тосканского герцога, вызвав неодобрение. Но однажды терпению Дель Монте пришел конец после одного неприятного случая, и доверие к Караваджо оказалось окончательно подорванным, что и привело к разрыву между ними. Как-то после утренней лечебной процедуры Дель Монте предложил врачу Манчини подняться с ним в мастерскую, где Караваджо завершал работу над картиной «Амур», для которой позировал его любимец, озорник Чекко. Врач, сославшись на занятость, хотел было отказаться, но кардинал настоял на своем. Художник был рад посетителям и с готовностью принялся расставлять холсты, а ему было что показать. Завязался разговор о новой картине, а Чека развеселил всех, заявив, что у него от озноба и впрямь растут на спине крылышки. И тут вошедший дворецкий доложил, что в приемной дожидается пришедший к художнику монах, назвавшийся его братом Джован Батистой. Едва услышав это имя, Караваджо смутился, решительно заявив, что у него нет дел с братьями-монахами. Но кардинал ждал это сообщение и тут же приказал впустить посетителя, а полуголому Чека накинуть на себя покрывало. Наступила минута напряженного молчания. Послышались шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Караваджо демонстративно подошел к окну и отвернулся, как бы показывая всем своим видом, что ему эта встреча ни к чему.